Глава 59. Информации было много. Информация шла по каналам внешней разведки, от нелегалов и работников посольств, под крышей которых трудились наши люди, в том числе от советника по культуре в одной из стран юго-восточного региона, скрывавшего свое истинное лицо и намерение под псевдонимом «Икс», и постоянно встречавшегося с торговцем оружием «Игреком», который торговал с «Зетом», снабжавшим чеченскую оппозицию современным вооружением. От Дервиша, который был арабским боевиком, являясь на самом деле израильским агентом, работающим на Россию, и не только от него. Информация исправно поступала от Трамбона под именем Аслана Салаева, внедренного в лагерь боевиков, и от десятка других таких же Трамбонов. От человека генерала Самойлова по кличке Ходок. Поступала по линии МИДа и непосредственно в аппарат президента от дружественных нам иностранных разведок. И по линии МВД тоже, потому что милиция имеет своих сексотов и осведомителей, которые работают в том числе и по чеченским группировкам, сообщая о том, что там видели и слышали. О том же толковали перебежчики с той стороны, которые решили искупить свою вину ценой предательства, и захваченные и допрошенные с пристрастием чеченские языки, которые знали пусть немного, но все же кое о чем знали. Об этом рассуждали в кулуарах, и говорили и писали журналисты, об этом твердили все, кому не лень, в том числе народ, который, как всегда, безмолвствует, но на кухнях не молчит. Это был секрет Полишинеля, потому что то, что знают двое, то знают... Да все знают.